3. Париж. Город Нотр-Дам и Мулен-Руж. Людовика Святого и Бриджит Бардо встретил Мефа теплым и дорогостоящим капиталистическим воздухом. Этот воздух давал ему бесспорное ощущение культуры и безопасности. Всегда посещая третий и последующие миры, Меф прихватывал его с собой в баллончике под давлением. День был самый что ни на есть обыкновенный. Пробки на улицах, букинисты на набережной Сены, туристы, плутающие меж древностей. В общем, покой. Не на чем было остановить взор, если не считать взрыва в синагоге, попытки самосожжения некого детины перед Джокондой в Лувре и демонстрации 30 тысяч ногих дам и девиц, протестующих на Елисейских полях против притеснения женщин в странах воинствующего ислама. Особенно после появления очередного нового Махди. До отлета оставалось 1,5 часа. Фаусон решил окончательно и бесповоротно. Ни в какую дьявольщину он играть не станет. Черные остались в своей дыре. За пиастры, которые он отхватил, можно запросто организовать себе соответствующую охрану, и тогда никакой низ ему не страшен. В холле аэропорта он вытащил из кармана пакет писем, некоторое время взвешивал его на руке, потом сунул в ближайшую урну для отходов. Немного погодя, собрался также поступить с содержимым саквояжа. Листья опять превратились в деньги. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что за пережитые стрессы ему надлежит какая-нибудь компенсация. Моральность Мефа была растяжима, как хороший шведский презерватив, и после омовения вновь годилась для многократного использования. Ожидая отлета, он наблюдал за толпой. Аэропорты, вавилонские башни теперешнего мира – содержит в себе нечто захватывающее. Как в калейдоскопе, здесь перемешиваются всяческие оттенки кожи, бурнусы арабов, тройки европейцев, индийские сари. У Мефа имело место, это необходимо отметить, любопытная оптическая аберрация. Его зрение было сверхселективным. Он не замечал ни щебечущих детей, ни потных носильщиков, ни американских туристок в возрасте Авраама Линкольна, когда тот еще был жив. Сетчатка, дно глазного яблока, хрусталик и зрачок крупного специалиста по рекламе были настроены на выискивание молодых, ладных и одиноких женщин. Фаусон любил женщин. Сказать «любил» значит не сказать ничего. Он сходил с ума по женщинам, особенно по свежепознанным. В его кобелином «я» сидел тигр секса, атавистический инстинкт ловца. Если в кошке есть нечто, независимо от сытости, заставляющее ее гоняться за каждой мышью, одогнав жестоко играть с нею, то в нашем свежеиспеченном сатане сидело возрастающее с годами стремление к разнообразию. Может, поэтому он и не женился? Конечно, Мэв признавал жену удачным приобретением, ну хотя бы для стирки носков. Сейчас он был обречен на покупку 2 пар еженедельно, но панически боялся ограничить собственную свободу. Потому-то он так любил Мэрин. Она всегда была под рукой, обожала любить в рабочее время, всегда была готова и не выдвигала никаких условий. Впрочем, пусть бы попыталась, ведь она была подчиненной Фаусона по службе. Любили ли женщины Фаусона? Вопрос спорный. Они быстро раскусывали его, и лишь каждая пятая решалась на краткий, но насыщенный роман, напоминающий церемонию благородного англичанина с чаем. Вначале он его сладит, потом запаривает, наконец выливает. Однако, поскольку правнук Мефистофеля занимался своим излюбленным делом чаще, нежели среднего пошиба теннисист в парную игру, из этих пятых вполне можно было скомплектовать неплохой женский колледж или же средней величины текстильную фабричку. Как и любой эгоист, Мэв в тайниках души надеялся, что когда-нибудь из банального романа родится, как из пены морской, большая любовь. Однако, рассматривая проблему реально, знал, что прежде липа родила бы бананы. Ничто не нервировало нашего героя больше, чем вид прелестной женщины в обществе постороннего мужчины. Каждый сторонний объект, проникающий в его обуженное поле зрения, неизменно воспринимался им как странствующий комедиант, патологический грубиян, интеллектуальный неандерталец, дефект на хрустале, либо чири на щеке. Щелк! В кадре Фаусона появилось нечто достойное внимания. худощавая девушка того типа, который американцы любят больше всего. Представим себе еще более изящную Мэрилин Монро с огромными глазами, лицом беззащитного ребенка, бюстом, какой редко можно встретить к востоку от скалистых гор, с гривой светлых волос и маленькой смешной сумочкой, беспомощно бьющейся о стройные ножки. И что важнее всего, она была одна, осматривалась с явными признаками растерянности и то и дело поглядывала на часики. Видимо, мужчина, какой-нибудь остолоп, которого неразборчивая судьба поставила на ее жизненном пути, пренебрегая чудом, отданным его исключительное пользование, запаздывал, а то и вообще решил не появляться. Впрочем, не исключено, что девушка поджидала мамочку, либо братца, возвращающегося из дальних странствий. Это было прекрасно. В распоряжении Мэфа было еще 45 минут до отлета. Впрочем, ну его отлет. Все богини воздушного флота не стоили одного бедрышка одинокой блондинки, возраст которой он, будучи безошибным дегустатором, оценил в самое большее в 20 лет. «Попытка не пытка», — Фаусон облизнул губы с мины скрипача, натирающего смычок канифолью, и начал спускаться с лестницы. В этот самый момент девушка махнула рукой, повернулась и двинулась к выходу. Он поспешил следом. Проходя мимо одного из телевизоров, показывающих фрагменты зала, она кинула на него взгляд. Мэв проходил в этот момент мимо другого аппарата, но машинально тоже повернул голову. И увидел. Трое темнокожих, сейчас смотревшихся знатными вояжерами из алжирской касбы, шли по центру главного зала. Он был изумлен. Подумал о выкинутых письмах и о своем намерении дезертировать. Выбежал из здания вокзала. Девушка уже затерялась в толпе. На остановке такси томилось несколько ожидающих. Мэв беспомощно огляделся. «В город?» Рядом, пискнув тормозами, остановилось голубое авто. «Можем подбросить». Он сел, назвав первую гостиницу за площадью Пегаль. Водитель, пухлощекий блондин, обрадовался и сказал, что едет как раз в ту сторону. Машина двинулась. Фаусон нервно поглядывал в зеркальце, но черные у выхода не появились. «Сигаретку?» Тот, что сидел сзади, до сих пор незамеченный Мэфом, с волосами светлыми, как лен, наклонился к пассажиру. «Охотно». Уже первая затяжка немного удивила Мэфа. Вторая не вызвала никакой реакции, поскольку не дошла до сознания. Дух Фаусона куда-то отлетел, а тело безвольно опустилось на сиденье. У Аниты была богатейшая интуиция. Покачивая сумочкой и поглядывая на часики, она прекрасно понимала, что за ней наблюдают. Посматривая вроде бы в телевизор, она краешком глаза заметила, как незнакомец ускорил шаг. Никогда раньше она не заводила случайных знакомств. Но выражение лица этого денди ее сильно позабавило. Она выбежала из холла и встала за столб. Дон Жуан тоже выбежал из здания аэровокзала. Она видела его в профиль. Теперь его лицо выражало искренний испуг. Он осматривался в поисках такси, и она уже собиралась предложить свой старый позаимствованный у подружки Volkswagen, когда ее опередил голубой Рено. Модник, не колеблясь, сел. Но когда машина тронулась с места, из заднего сиденья приподнялся хрупкий альбинос, она уже не сомневалась. Незнакомец попал в ловушку. В первый момент она хотела было уведомить полицию. Однако нельзя сказать, чтобы она обожала эту организацию, ибо больше верила в справедливость, реализуемую без помощи органов преследования и сыска. Что делать? Догнать Ренушку не удастся. Пока она пыталась отыскать решение, рядом вырос худощавый смуглый алжирец. «Вы случайно не видели этого человека?» Он махнул у нее перед носом фотографией Дэнди. «А вы кто такой?» – недоверчиво спросила она. «Его охрана», – послышался ответ. «Здорово же вы его охраняете», – фыркнула Анита. «Минуту назад некто, похожий на него, похищен двумя типами на автомобиле марки «Рено». «Вы едете с нами», – неведомо откуда появились два почти одинаковых южанина, правда, один больше походил на бербера, а второй на турка. Анита, которую застал врасплох категорический приказ, не успела возразить. Южане, не воспользовавшись ключами, в этом она могла бы поклясться, отворили дверцы первого попавшегося «Мерседеса», и началась погоня. То, что за ним гонится, херувимчик сообразил только, когда они проехали километров 20. Разумеется, ехали они не в сторону Парижа, а совсем наоборот. «Нам кто-то сел на шею», — бросил он дружку. «Белый Мерседес». «Добавь газу», — буркнул Альбинос. «Я выжил до предела. Жми дальше». Голубой Рено мчался, почти не касаясь колесами автострады. Мэв спал, как убитый. Его счастье, ибо он скверно переносил на земле космические скорости. Изумленные полицейские не реагировали на необычную гонку, считая, вероятно, что оказались свидетелями очередного фильма с участием Делона. «Эй, тюфяки, остановитесь!» – неожиданно заговорил выключенный приемник. «У вас нет никаких шансов! Любителям не должно браться за такую работу!» «Все, конец!» – ахнул толстощекий. «Еще нет!» – буркнул Альбинос. «Сворачивай направо!» Только благодаря вмешательству провидения разворот на полной скорости не окончился катастрофой. Впрочем, в определенном смысле это все же была катастрофа. Автомобиль не вписался в кривую, вылетел на шоссе, пролетел несколько метров в воздухе и свалился на совсем другое ответвление развилки. И хотя встал колесами вниз, но зато против движения. Рессоры выдержали. Конечно, этот маневр не остался незамеченным преследователями. Однако водитель «Мерседеса» не рискнул повторить номер. Поскольку попасть на то же самое место, что и «Рено», соблюдая при этом правила дорожного движения, было практически невозможно, сидящий рядом с Анитой черный с внешностью турка выбрал иной вариант. Он отворил дверцу, акробатическим движением вывернулся на крышу «Мерседеса», и в тот момент, когда они въехали на виадук над развилкой, на которой между сигналищами и скрипящими тормозами машинами болталась «Ренушка», прыгнул. Анита вскрикнула. Она не очень любила самоубийство и самоубийц. Однако смелый каскадер не погиб. Его ортальоновый плащ раскрылся, словно кожаная складка белки летяги. Пилот, планирующий полетом, преодолел несколько десятков метров и ловко опустился на крышу удирающего автомобиля. Грохот и сильный прогиб крыши привлекли внимание Альбиноса. «У нас квартирант!» — крикнул он. «Стряхни-ка это страховидло!» Водителю уже удалось, правда, с превеликим трудом, развернуть машину как положено, так что он мог попытаться скинуть непрошенного гостя, который прилип к крыше и со стороны напоминал зайца, пытающегося копулировать с черепахой. Резкие движения баранкой, хоть и вызывали клаксонную активность остальных дорогопользователей, не произвели на бесплатного пассажира никакого впечатления. Он прижался сильнее, пытаясь погрузить острые зубы в крышу машины. Однако толстый и скользкий металл решительно сопротивлялся. Альбинос вытащил пушку. «Спятил? Недозволено!» — крикнул толстощекий. «В порядке самообороны-то? У нас же нет другого выхода!» Альбинос точно вычислил место, где должна была находиться середина живота жокея, и выстрелил. Он недооценил противника. Турок, который, как известно, умел переформировать свое тело, раздвинул как гладкие, так и поперечно-полосатые мышцы и через образовавшееся отверстие пропустил пулю, которая прошла на вылет, не причинив ему ни малейшего вреда. «Эй, пули его не берут!» — крикнул Седой. «А ты не прихватил освещенный?» «Взял обычный». «Ну так держись!» Толстощекий резко затормозил, совершив контролируемым действием то, что в случае действия неконтролируемого оказывается последним писком неумелых водителей. Машина пошла юзом, вылетела с шоссе, дважды перевернулась через крышу, снова встала на колеса и вернулась на дорогу. Если на крыше и находился кто-нибудь, от него должно было остаться лишь мокрое место. Но черный, не будь дурак, в момент юза проделал ловкий прыжок в сторону. Перевернулся несколько раз в воздухе, но даже во время этих кульбитов ухитрился избежать придорожного столбика и опуститься на куст, правда, достаточно колючий, но эластично притормозивший стремительность полета. «Порядок!» — обрадовался толстощекий очкарик и добавил, поглядывая на висящее в ремнях безопасности тело Мэфа. «Ты зеванул массу эмоций, дружок!» Так или иначе, они выиграли у преследователей несколько минут. Конечно, преимущество было не ахти как велико. Тем временем дорога втянулась в небольшую рощицу. «Помедленней», — сказал альбинос, отстегивая ремни Фаусона. Находящийся без сознания мужчина вывалился из машины и сполз в заросший травой кювет. «Прекрасно, совсем не виден, не скоро его отыщут». «Собираешься так его оставить?» — воскликнул водитель. «А у тебя есть предложение получше? От них нам не убежать. К тому же послушай». Из брелока часов доносился высокий звук арфы, известный любому сотруднику их фирмы. Приказ безусловного возвращения на базу. Черные догнали их через полчаса на бензозаправочной станции. Профилактические автоматные очереди, выпущенные по шинам, окончательно лишили возможности двигаться и без того покореженное Рено. Альбинос и толстощеки вышли, подняв руки. Нападающие обыскали машину. Впустую. Анита, наблюдавшая за ними из Мерседеса, опасалась, как бы цветные не убили похитителей. Но, видимо, обе стороны придерживались какой-то конвенции и неких ограничений, ибо удовольствовались серией нецензурных выражений, при звуке которых щеки представителей противной стороны покрылись девичьим румянцем. Псевдоалжирцы вернулись в Мерседес. «А где ваш подопечный?» — спросила Анита, трех сильно недовольных цветных. «Найдется», — ответил Бербер. Турок промолчал. Он купил в автомате 3 порции мороженого и теперь намазывал ими многочисленные повреждения и покалеченные участки тела. «Ну так я, пожалуй, выйду», — предложила девушка, явно присытившаяся впечатлениями. «Мы отвезем вас на аэровокзал», — сказал тот, что более всего походил на алжирца. Седой приехал за любителями индивидуальных действий лишь через 2 часа. Он застрял в пробках, означавших начало коммуникационного пика. Он не бросил им ни слова упрека, возможно, потому, что, ожидая его приезда, альбиносы и толстощеки предусмотрительно вооружились 2 власеницами, дисциплиной и щепоткой пепла для посыпания глав. Сальто-мортали в мокрый кювет подействовали на Мефа лучше, чем самый заботливый анестезиолог. Он очнулся, встал на ноги и, прихрамывая, двинулся к лесу. Он не знал, что случилось, но рассудок подсказывал ему, что правильнее всего будет подыскать соответствующее укрытие. Он пересек рощицу. По другую сторону располагалась какая-то деревушка. Несколько десятков домиков, церковушка. Элегантный костюм Фаусона глядел так, словно его с трудом вырвали из пасти у пса. Щека ободрана, колено распухло. Направляясь к деревне, он уже знал, как поступить. Надо идти в церковь. Лучше поздно, чем никогда. Его атеистический взгляд на мироздание рассыпался, как лопнувшая головка перезревшего мака. В церковь, конечно, в церковь. Исповедаться у первого попавшегося попа, рассказать. Он лихорадочно пытался вспомнить слова молитвы, некогда произнесенной Мэриан, которая до того, как он впервые уложил ее на письменный стол, была вполне порядочной девушкой из приличной семьи торговцев и артистов. Однажды, когда они вместе отправились на загородную прогулку, она даже пыталась обратить его в свою веру, но он обратил предложение в шутку. Наконец Мэв добрался до церкви, быстро взбежал по ступеням и вдруг упал. На момент его оглушило. Голова ударилась о невидимую преграду, обладавшую эластичностью искусственного материала. Вторая попытка тоже кончилась неудачей. Святое место было охвачено совершенно прозрачной стеной, не позволявшей ему пройти в церковь. Скрипнули петли, дверь приоткрылась, и из церквушки вышла юная темноволосая девушка. Проходя мимо Мефа, она радушно улыбнулась. Все ее лицо источало доброту и покой. Меф снова попытался попасть туда, откуда она только что вышла. И опять стена. Только теперь до него дошло то, чего он не допускал, не хотел и не мог допустить в сознание последние сутки. Шлагбаум опустился. Он подписал, запродал себя. От страха у него встали дыбом волосы на голове, а уши уловили бульканье расплавленной смолы в адских котлах. Одновременно до него дошел собственный крик. «Не хочу быть дьяволом! Дьяволом не хочу! Господи, спаси и помилуй!» С глухим ударом захлопнулась дверь храма. Фаусон пытался пасть на колени, но не мог. Его тело словно охватил корсет. Уста, которыми он пытался произнести слова полузабытой молитвы, извергли вульгарную брань. Он обернулся. Тройка опекунов ожидала, опершись о стоящий неподалеку Мерседес. Самый черный из церберов помахивал знакомым пакетом адской корреспонденции. В глубине машины сидела красотка из аэропорта. «Она тоже?» Отчаявшись, Мэв двинулся к машине. «А что ему оставалось делать?» Продолжение следует. Послушать продолжение раньше, а также послушать книгу полностью, вы можете теперь на Бусти, где вы можете поддержать канал, тем самым ускорив выход новых книг. Все ссылки в описании.